«Это в немалой степени твоя заслуга», — подхватила Элли, радуясь возможности еще раз подчеркнуть значимость позиции, занимаемой ее приятельницей. «У меня отличная команда», — скромно заметила та. «Которую подобрала ты», — не сдавалась сестра. «Так вот», — продолжила Наталья, когда поток восхвалений со стороны хозяйки дома иссяк. «Первый выпуск шоу должен состояться через неделю». «Простите, оно идет в прямом эфире?» — перебила Лера. «В этом году впервые будет прямой эфир». «Здорово!» — захлопала в ладоши Элли. «В записи отлично, но вживую совсем другое дело». «Верно», — кивнула продюсер. «Совсем иная ответственность». «Что-то пошло не так?» — спросила Лера. «С самого начала. Мы, конечно, уже привыкли, что иногда случаются всякие необъяснимые казусы. На то она и программа о сверхъестественном. Но сейчас происходит просто какой-то сюр». Лера при упоминании Натальи сверхъестественной природы событий скептически скосила глаза на сестру, однако Эльвира осталась возмутительно серьезной. «Можно подробнее?» — попросила Лера, решив отбросить предрассудки и сосредоточиться на проблеме, ради которой ее сюда пригласили. «Да, конечно. Раз вы не в курсе, как построена наша программа, я вкратце опишу процесс, чтобы вам было проще понимать. Сначала проходит отборочный тур. Мы знакомимся с потенциальными участниками и путем нескольких испытаний отбираем тех, кто действительно обладает какими-то особыми способностями». «Простите, а кто это решает?» — поинтересовалась Лера. «В смысле?» «Ну, кто решает, есть у кого-то способности или нет? Кто может являться экспертом в таком спорном вопросе?» «Понимаю, о чем вы. На самом деле все очень субъективно, так как вы абсолютно справедливо заметили, профессиональных экспертов в таких материях просто нет. У нас есть жюри, в состав которого входит профессиональный иллюзионист, профессор физико-математических наук, психолог с многолетним стажем и так далее, всего 7 человек. Кроме того, у каждого выпуска новый ведущий. Вместе они, как нам кажется, вполне способны оценить степень сверхъестественности способностей конкурсантов». «Выходит, в жюри нет ни одного экстрасенса?» «Ни единого». «Что ж, разумно», — согласилась Лера. «Продолжайте, пожалуйста». «В общем, после отборочного тура должно остаться 13 самых перспективных участников». «13?» — удивилась Лера. «Именно, 13. Я знаю, что другие подобные программы обычно предпочитают 7 или 12, однако мы с самого начала решили, что несчастливое число добавит действу интриги». «И тут, видимо, мы переходим к главному», — предположила Лера. «Верно», — со вздохом кивнула Наталья. «Мы стартуем через неделю, а двое из отобранных нами кандидатов выбыли уже сейчас. У нас нет времени искать новых и устраивать отбор. А нельзя ли позвонить тем, кого вы забраковали, и пригласить?» — робко задала вопрос Эльвира. «Но ты же сама сказала, мы их забраковали», — развела руками продюсер. «Как это будет выглядеть, если эксперты возьмут свои слова обратно?» «Ну да, ты права». «А по какой причине кандидаты отказались от участия?» — спросила Лера, которую само шоу интересовало мало, а вот факт показался ей заслуживающим внимания. «Понятия не имею. Они просто исчезли, и мы не можем с ними связаться. У одной погоняла, прошу прощения, псевдоним, блаженная Марианна, а второй пользуется настоящим именем — Камиль Шарипов. Моя ассистентка считает, что этот Камиль сдрейфил в последний момент, так как, если уж на чистоту, он случайно проскочил. Члены жюри до последнего сомневались насчет его способностей». «Если не были уверены, зачем же тогда взяли?» — удивилась Лера. «Ну, там было как-то 50 на 50, понимаете? Некоторые испытания Шарипов прошел с легкостью, на других спотыкался и нес откровенную пургу. Тем не менее, по сравнению с отсеянными, он все же оказался более успешным». Лера не понимала, как можно быть экстрасенсом 50 на 50. По ее представлению, там другая арифметика — 24 на 7. Это означает, что настоящий волшебник готов к испытанию своих способностей 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Кроме того, если человек и впрямь обладает каким-то особым талантом, он сразу скажет все прямо, как раскрытую книгу прочтет. А заниматься гаданиями на кофейной гуще, задавать наводящие вопросы клиентам и называть себя странными именами Удел мошенников или людей, искренне уверенных в своих сверхъестественных силах, то есть больных на всю голову. «И что же теперь делать?» — обеспокоенно спросила Эля. «Неужели вы отмените выпуск?» «Не вариант», — отмахнулась Наталья. «Слишком многое на кону». «Что, например?» — задала вопрос Лера. «Например, оплаченное эфирное время, затраты на рекламу, поездки». «Поездки? Ну да, ведь не все те, кто примет участие в программе, проживают в Питере и его окрестностях». «Экстрасенсы отправляются в те города, откуда пришли заявки», — пояснила сестре Эльвира. «Перед началом сезона люди пишут в программу с просьбой разобраться и как-то помочь. К примеру, в каком-то доме происходят необъяснимые вещи, на дороге есть несчастливый поворот и так далее». Лера полагала, что если в доме случается что-то необъяснимое, то это, скорее всего, вина коммунальных служб, а несчастливые места на проезжей части связаны только с неправильным поведением автомобилистов. Но говорить об этом вслух она не стала. Не столько боясь обидеть продюсера проекта, сколько не желая расстроить сестру. «Так что же вы все-таки намерены предпринять?» — поинтересовалась она. «Уже предприняли. Мы взяли одного из резерва». «О, так у вас имеется резерв?» «Как раз на такой случай». «А почему он не попал в золотой состав?» «Нам же требовалось всего 13 человек. Поймите, мы ведь отбираем участников не только по способностям, но и по биографии». «Это как?» «Ну, нужно, чтобы они представляли интерес для зрителей, чтобы за ними интересно было следить, голосовать и так далее. Таким образом, у них должна быть история, настоящая или выдуманная, но занимательная. Внешность, кстати, тоже имеет значение. Симпатичный или необычно выглядящий экстрасенс привлекает гораздо большую аудиторию, нежели страшненький или неприметный». «Хорошо, я поняла», — кивнула Лера. «Получается, вы взяли тех, кто раньше не подошел по этим признакам. Одного. А вот второй пока под вопросом. Нет у нас кандидата». «А что, если выпустить не 13, а 12 участников?» — предложила Эля. «Невозможно. Нашей фишкой было как раз то, что их 13. В других программах подобного рода есть и 7, и 12, но мы решили так, и менять правила ни в коем случае нельзя». «Ну, с этим я, возможно, смогу вам помочь», — воскликнула Лера, осененная внезапной идеей. «Ты?» — изумилась сестра. «Каким образом, интересно? Потом расскажу. Наталья, это все, что вы хотели мне рассказать?» «Если бы». «Тогда о чем?» «Вот», — перебила продюсер, доставая из баула необъятных размеров пачку писем. На сумке огромными золотыми буквами было написано «Луи Виттон». «Эти писульки стали приходить нам с начала отборочного тура». «Угрозы?» — уточнила Лера. «Типа того. На самом деле мы периодически получаем такую, с позволения сказать, обратную связь, но обычно не реагируем». «Почему?» «Да потому что такое пишут либо больные люди и зрители, либо те, кого отсеяли в отборочном туре. Первые только и ищут возможности заявить о себе, а последние чувствуют обиду, считают себя несправедливо обойденными и жаждут мести. Желание это, как правило, трансформируется в угрозы, и дальше их дело не идет». «А что же в этот раз заставило вас испугаться?» «Не то чтобы мы испугались, хотя в сущности ощущения не из приятных. Вы правы, кое-что изменилось, этот человек или люди знают имена конкурсантов».